Ты должна немедленно бросить пить и заняться детьми и хозяйством. Оставь меня в покое, родный. Ранель, я не хочу больше ссориться с тобой. Они замолчали. Но теперь их сын Джейрт совершенно точно знал, из-за кого было разрушено его счастливое детство. Ранель Бёркетт умерла штормовой осенней ночью, когда отец был в Гонолулу, а Акелла, забрав двухлетнюю Нанеки и годовалую Малия, отправилась погостить к родне в соседнюю деревню. До сих пор, спустя много лет, Джейрда преследуют кошмарные видения той ночи. Ему уже было 11 лет, и забота о несчастной матери целиком легла на его плечи. Он старался не оставлять ее одну ни на минуту. В ту ночь, кроме них двоих, в доме никого не было. Едва заслышав, как хлопнула входная дверь, Джейрд выскочил из кровати и побежал посмотреть, не вернулась ли Акелла. Нет никого. Тогда мальчик бросился в комнату к матери. Ее не было, только наполовину пустая бутылка стояла около кровати. Джейрд пришел в ужас. Мать никогда не выходила из дома ночью, потому что боялась темноты. Он бросился на берег. Он кричал, плакал и снова кричал и звал, но ответа не было. Прошло немало времени, прежде чем он, наконец, увидел ее в воде. Волны уносили Ранель от берега. Она так и не научилась плавать, хотя и провела почти всю жизнь у океана. Ночь была темной, без единой звезды на небе. Приближался шторм, волны вздымались все круче, а ветер с каждой минутой становился сильнее. Но мальчика это не испугало. Он бросился в воду на помощь матери и плыл все быстрее и быстрее. Но волны словно насмехались над ним, унося ее все дальше и дальше. Казалось, сама судьба встала между Джейрдом и его матерью. Мальчик уже ничего не видел. Слезы застилали ему глаза, но он продолжал плыть и звать мать. Всю ночь он боролся со стихией, молился, надеялся и звал мать. Под утро разыгрался настоящий шторм. Джейрд выбрался на берег и побрел вдоль линии прибоя. Он нашел ее в полумиле от дома. Мать была мертва. Совершенно без сил он опустился на песок рядом с ней и словно окаменел в своем горе. Лишь через несколько часов соседи обнаружили эту неподвижную скорбную пару. Мальчик не сумел скрыть правду, и все узнали, что его мать покончила с собой. Это было совершенно очевидно, ведь Ранель никогда не купалась и даже в жаркие дни не заходила в воду. Прошло много лет, прежде чем Джейрд перестал винить себя в том, что не спас мать. Только повзрослев, он понял, что даже если бы помог ей в ту жуткую ночь, Ранель все равно бы пыталась расстаться с этой невыносимой для нее жизнью. И причиной тому был Сэмюэль Берроуз, который так бесцеремонно вторгся в их счастливую семейную жизнь и толкнул любящую его женщину в объятия океана. Именно он, и только он, был виновником несчастья, обрушившегося на Ранель и родные Бёркеттов. И там, на берегу океана, их сын Джейрд поклялся отомстить гостю из Бостона, Сэмюэлю Берроузу. Глава 5. Роскошный особняк на Бикон-стрит был залит огнями. Комнаты наполнялись ароматом свежесрезанных роз и собственного сада Берроузов. Затянутые в черные платья служанки в белых крахмальных передниках сновали между первыми гостями.